Сколько потом упреков он выслушал, и от грохочущих прогрессистов, и от заурядных завистников, дождавшихся заветного часа. Теперь они могут низвергнуть идола без страха уронить репутацию, а, напротив, сохраняя величие. И впрямь ситуация не из обычных. Любимов изгнан, лишен гражданства. И кто же пришел в обезглавленный дом? Коллега, товарищ, его собрат, по взгляду на мир, по левому флангу. Да чем же он стал так угоден власти? Власть, надо ей отдать справедливость, сделала безошибочный ход. В его коварстве на этот раз была ей несвойственная изощренность. Но я бы не стал судить Эфроса даже за его недомыслие. Он видел лишь одну возможность труда, и предвкушение этой радости его ослепляло и оглушало. Вновь репетиции, поиск, находки, вновь вожделенная лихорадка, жизнь наполняется смыслом. Если б знать, что его поджидало, с чем ему предстояло столкнуться, сколько тяжелой и удушливой злобы скопилось за годы его триумфов, с каким ничем не прикрытым восторгом обрушат ее на него его спутники, не опасаясь быть заподозренными ни в злопыхательстве, ни в ненавистничестве. Помилуйте, тут никаких инстинктов, одно благородное негодование. В тот час, когда его хоронили и скорбно звучали надгробные речи, мне вспомнился вдруг прозрачный день и тот разговор о двух поэтах. Высоцкого уже тоже нет. Это лермонтовская строка об отравленных последних мгновениях. Я все смотрел на его лицо, оно не казалось мне упокойным. Все то же знакомое выражение обиженного людьми слоненка, с досадой тайною. Все было кончено. Впрочем, и те мирные дни, которые я сейчас вспоминаю, не были такими безоблачными. Однажды он вбежал в нашу комнату, бледный, с трясущимися губами. Он молча протянул мне листок. То было подметное письмо с бранью, с неясными угрозами. Оно защищало русский театр от посягательства инородца, который решил извести под корень Чехова, Гоголя, все то, что дорого и свято для славянского сердца. Как мог, я старался его утешить. Но в эти минуты разумные доводы не очень-то действенны. День был изгажен. И вновь предстояло мне убедиться в его одержимости. Целых 5 замыслов, как видно, ее не укротили. Пришелся ему по душе незнакомец, и он объявил, что готов его ставить. Радость моя была тем больше, что Гончаров искал режиссера. Фоменко, с которым все было условлено, вдруг подрядился снимать телефильм. Я сразу же перезвонил Дубровскому, вполне разделившему мой восторг. Осталось дождаться Гончарова, он в сентябре возвращался в Москву, но это казалось чистой формальностью. Кто мог бы что-нибудь возразить против подобной кандидатуры? Однако же Гончаров возразил, и можно было только гадать о мотивах. Недовольно скороговоркой заметил, что комедии не стихи Эфроса. Сказать это после триумфа женитьбы было не вполне справедливо. Возможно, тут были другие причины. Вспомним известную поговорку о двух медведях в одной берлоге. Во всяком случае, дело рухнуло, а с ним стародавняя мечта. Так уж, видно, было записано в некой мистической книге. Нам не дано было соединиться. Кроме того, мне стало ясно, что незнакомец отодвигается. Бог весть, когда я его увижу. В первой декаде сентября в Пекине умер Мао Цзэдун. Есть, несомненно, закономерность в том, что эти земные боги, олицетворяющие тирании, живут на свете достаточно долго. Они успевают пройти свой путь по мертвым телам к химере власти, и будто с рождения им дано знание, что для этого нужно. Им ведомо то, чего от них ждут, какими люди хотят их видеть. Любому тирану нужна загадка, но деспоту с азиатским прищуром необходима особая тайна, он должен быть непостижим, как судьба. Судьбою не спорят. Ее принимают, прощают жестокость, прощают презрение к ничтожной человеческой жизни, ее не клянут, перед ней трепещут, и этот трепет, как богобоязнь, и страшно, и сладко, и очень близко к сомнамбулическому состоянию. Но вот неожиданно обнаруживается, что этот посланец неба смертен. Кончается срок его одиночества, и вся столь вожделенная власть, заставившая его жить в пустыне, вдруг обрывается вместе с ним. Какое-то время клочья шерсти и чьи-то оскалившиеся черепа будут лететь во след его праху, пока, наконец, ненасытная стая не выведет нового вожака. Сдавалась дачка на зимний период, две скромные комнаты, чем не убежище. В одной поселились Эфрос и Крымова, другую заняли мы с женой. Время от времени по субботам нас навещали наши ребята, воздух стремительно молодел. Я заставлял себя не думать о самозванке и незнакомце. Что до первой, то мне уже было ясно, в этом году ее не выпустят, она влетит в юбилейный год, стало быть, жди теперь неприятности. Что до второго, то он залег, все еще не было режиссера. Я утешал себя тем, что комедия, видимо, будет опубликована. Театр ею интересуется, все больше расходится по стране машинописных экземпляров. Мой букалический жизнепорядок нарушился в конце октября. Я оказался в Латинской Америке. Сначала в Перу, потом в Колумбии. Обе страны пребывали в брожении. В Перу как будто копилась слава, готовая однажды низвергнуться. В Колумбии несколько десятилетий то притихая, то снова вспыхивая, тлела гражданская война. Все стены были расписаны лозунгами во славу Мао или Фиделя. Художники, актеры, студенты — все точно бредили революции. В одной респектабельной семье, принадлежавшей к элите общества, меня окружили дети хозяина. Младшие брат и сестра осуждали старшего брата, реакционер. Реакционер был печальным юношей лет 15. Он мне признался, что любит книги и не любит насилие. Его сестра, пылая глазенками, презрительно его оборвала. Она спросила меня об Андрее. Само собой, он революционарио. Хозяин в смокинге, в белом пластроне, похвастался дружбой с покойным Альенде. Жена его, пышная, черноволосая дама, даря нас предзакатным сиянием креольской ослепительной красоты, сказала, что верна Че Геваре. Богатый многокомнатный дом, обставленный с нескрываемой роскошью, украшенный бронзой и серебром, изделиями мастеров-ювелиров, полотнами старых живописцев, весь содрогался в бунтарской тряске, словно корабль во время шторма. 15-летний реакционер спросил меня: «Взрослые люди так много говорят о политике. Почему?» Я вздохнул. «Потому, скорее всего, что эти взрослые люди — дети». Неожиданно мальчик прижался ко мне. Потом он сказал, что очень часто их гостем был Габриэль Гарсия Маркес. Он очень хотел с ним поговорить, но из этого ничего не вышло. Маркеса в Колумбии не было. Когда писатели в Боготе позвали меня на дружеский ужин, они рассказали, по сути дела, он давно уже в эмиграции. Впрочем, они, эмигранты, много времени проводят в Испании, для них там не существует цензуры и больше возможностей публиковаться. Эти набеги на Пиренеи способствуют их благополучию, но поселяют в их бедных душах бремя социальной вины, кушать щедроты старого света, когда так не устроена родина. Я слушал коллег со странным чувством. Эмиграция в моем представлении была, по сути дела, изгнанием. Она означала бесповоротную и вечную разлуку с отечеством. Мои же радушные хозяева едут, когда им заблагорассудится, в милую старушку Европу, свой испаноязычный оазис, живут там и год, и два, и три, становятся на ноги и, оперившись, вновь припадают к родимой почве. Этих литературных антеев томит социальная вина, право нельзя им не посочувствовать. В ту пору я был увлечен Маркесом. 100 лет одиночества представлялись едва ли не совершенной книгой, мне будто открылся трагизм пародии с ее оправданием легенд.